Ди Гроссо. Мне было 14 лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импрессарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил 3000 за выход. Вместо него приехал сицилийский трагик Ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал: «Дети, это не товар». Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером с другой кошелкой он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли 50 человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось. Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка не впопад хихикала и не впопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развивающихся штанах и, возвращаясь, озирался. «Мертвое дело», — сказал в антракте Коля Шварц. «Это товар для Кременчуга». Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии. Она была нетерпим, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей раскрашенной статуе Святой Девы и на сицилианском своем наречии сказал: «Сеньор», — сказал он низким своим голосом и отвернулся. «Святая Дева хочет, чтобы вы выслушали меня. Джованни, приехавшему из города, Святая Дева даст столько женщин, сколько он захочет. Мне же никто не нужен, кроме вас, сеньор. Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, сеньора». Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле, о горе нам, нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба. Она остается одна в эти мгновения. Одна, без Девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее. В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги. Под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух, играл его Ди Грассо, стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, грозно, бесшумно сдвигаясь,